Следовательно, как улучшить его запас чакры и лучше интегрировать ее с природной энергией, чтобы производить больше синдзюцу чакры, это следующая проблема, которую должен решить Шрейши. Кацую, ты знаешь, как сильно увеличить чакру ниндзя? Кацую, ставшая свидетельницей долгой истории, должна знать много секретов в мире ниндзя, о которых Шрейши даже не слышал. Например, сокровища и секретные методы усиления чакры. За Шрейши в страну демонов последовала маленькая Кацую, размером с обычного домашнего кота, всегда лежащая на его плече. Услышав вопрос Шрейши, Кацую ответила: «Улучшение чакры связано с физической подготовкой и врожденным талантом. С точки зрения таланта, ниндзя с кеккигинкаем обычно имеет намного больше чакры, чем простые ниндзя. Шрейши сама не родился в клане, поэтому вам придется полагаться на что-то постороннее. На что-то постороннее. Например, есть хвостатые звери, которые после запечатывания в теле ниндзя позволяют становиться джинчоурики. Насколько я знаю, если джинчоурики сможет подружиться со своим хвостатым, то он будет считаться идеальным джинчоурики и сможет контролировать чакру зверя по своему желанию. Тогда можно считать, что у этого человека есть чакра на уровне хвостатого зверя. Но все хвостатые, важная сила, находящаяся в руках пяти основных стран для сдерживания других, будет очень проблематично заполучить одного из них. Дело не в том, что это невозможно сделать, но последующие проблемы будут очень хлопотными. Деревни ниндзя пяти основных стран слишком могущественны, сколько бы они ни сражались друг с другом, это их дела, и посторонним никогда не позволено вмешиваться. При нынешнем уровне технологий доступных ресурсов совсем немного. Пять основных стран, естественно, обладают всем самым лучшим, за ними следуют нейтральные страны, а в самом низу – те маленькие страны. Особенно страдают страна травы и страна дождя, которые зажаты между большими странами. Их ситуация просто ужасна. Но есть одно исключение – не только в пяти основных странах есть хвостатые звери. Во время первого собрания пяти Каге Синджу Хаширама раздал всем хвостатых зверей, и один из них попал в деревню Скрытого Водопада, которая не принадлежит к числу пяти великих деревень. Деревня Скрытого Водопада, я слышал о ней, поскольку их географическое местоположение удалено, они редко бывают затронуты войнами пяти основных стран. Даже их внутренняя ситуация относительно стабильна. Это также одна из лучших деревень после пяти великих, и ее силу нельзя недооценивать. Да, помимо хвостатого зверя, в этой деревне ниндзя также есть что-то, называемое водой героя. После того, как ниндзя выпьет ее, она может значительно увеличить его чакру. Вау, у них есть даже такая необычная вещь. Шрейши задумался. Он знал, что в деревне Скрытого Водопада есть хвостатый, но впервые услышал о воде героев. Я не рекомендую Шрейши сама использовать ее. Способность усиления действительно очень хороша, но взамен она поглотит жизненные силы. Хотя это очень поможет в критические моменты, но побочные эффекты также чрезвычайно очевидны. Слова Кацую постепенно уменьшали энтузиазм Шрейши по поводу воды героя. Но интерес все равно остался. Ему нужно найти возможность связаться с ниндзя в этой деревне и попробовать обменять некоторые ценности на эту воду для изучения. Кроме этого, есть ли еще какой-то способ увеличить чакру? Источник Рюмику Роурена. Роурен, я помню, что это место находится в стране ветра, но я слышал, что оно, похоже, пало. Шрейши погрузился в воспоминания. Да, источник Рюмику, на самом деле, является веной земли. Это особая чакра, образованная скоплением большого количества природной энергии. С пониманием Шрейши сама природной энергии, приручить эту силу не составит труда. Так вы сможете получить большой запас чакры, сказала Кацую. А как насчет количества энергии? Хотя сила источника Рюмику сильно иссякла за тысячу лет, но даже сейчас должно быть легко достичь уровня хвостатого зверя. Кацую продолжала снабжать Шрейши полезной информацией. Тот кивнул. Чакры хвостатого зверя для него будет достаточно, чтобы применить все виды ниндзюцу в бою, и это больше не приведет к его проигрышу. И самое главное, деревня Скрытого Песка сейчас воюет с Канахой, хотя они будут более бдительны на своей территории, но вот сама сила точно снизится. Сейчас самое время проникнуть в страну ветра, чтобы забрать себе силу источника Рюмику. Ведь Шрейши до сих пор должен придавать большое значение чакре, сравнимой с хвостатыми. С этим он сможет поднять боевую мощь всех своих клонов на еще один уровень. Поэтому Шрейши немедленно принял решение отправиться в Роурен, отыскать источник Рюмику, о которой сказала ему Кацую, и использовать ее для усиления самого себя. Шрейши подошел к окну и уже собирался вздохнуть с облегчением, как вдруг увидел странную сцену за окном и был ошеломлен. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63463.3.196.651. Глава 127. За кулиси. 3.3. Глава 127. За кулиси. 3.3. Что случилось? Шрейши сама. Кацую заметила его замешательство, поэтому сразу же спросила. Она посмотрела в том направлении, куда уставился Шрейши, и не нашла ничего необычного. В этот момент в дверь постучали, и вошел разведчик в черной ветровке с вышитым на спине логотипом в виде цветка астры. Шрейши сама, это последняя информация, собранная отделом разведки, пожалуйста, прочтите. Когда он положил материал и собрался уходить, Шрейши сразу же спросил этого человека, что произошло в последние несколько дней после моего отъезда. Я помню, что в том направлении была гора, почему сейчас ее нет, куда она делась? Шрейши указал на горы вдалеке, которые раньше можно было увидеть в окно, но теперь одна из вершин исчезла, как будто кто-то срезал кусок. Шрейши очень ясно помнил, что до того, как он ушел, вершина этой горы была еще на месте. Почему она вдруг исчезла в это время? Он не помнил, что просил строительную бригаду делать там какую-то работу. Человек на мгновение напрягся и пробормотал. Это, Шрейши сама, вам лучше спросить двух старших. Я всего лишь посыльный. Я не хочу быть замешанным в таком опасном деле. Этот человек начал сильно потеть. Слишком опасно вмешиваться в семейные дела лидера. Закончив говорить, сотрудник быстро покинул офис, не решаясь оставаться здесь ни на секунду дольше. «Я такой страшный», — подумал Шрейши и был озадачен в своем сердце. «Но почему я должен спросить Рури и Аяне?» Шрейши подошел к столу, собрал всю информацию, принесенную этим человеком, и начал читать. Одна из строк привлекла внимание Шрейши. «Белое существо, которое может использовать стихию дерева». «Интересно», — пробормотал Шрейши. «Источник этой информации был земляной генерал и водяной бог-дракон». В поисках логова этих белых существ они наткнулись на необычного парня, со завихрением вместо лица, который может использовать стихию дерева и сражаться на равных с двумя его клонами. Здесь подробно был описан ход боя, а также сила и способности, проявленные противником. В конце концов был сделан вывод, что существо с закрученным лицом было очень опасным врагом. При столкновении обычной команды с ним нужно незамедлительно убежать. Вариант дать отпор в бою рассматривать не стоит. В конце были приложены наброски этого необычного существа и тех стандартных. Шрейши сама, эти парни. Кацую сидела на плече Шрейши и, естественно, тоже видела эту информацию. Заметив изображение лица необычного белого существа, ее тон был полон удивления. Это члены таинственной силы, которую стоит опасаться. Они сосредоточены на Конохе и клане Учиха. Сейчас я хочу узнать, какова их цель. «Кацую, ты что-то знаешь об этих странных существах, не так ли?» – спросил Шрейши. «Не то, чтобы я была знакома с ними, но Шрейши сама, эта информация действительно верна?» – спросила Кацую. Осторожность, проявившаяся в ее тоне, заставила Шрейши слегка вздрогнуть. Зная друг друга столько дней, он впервые ощутил серьезность в тоне слизня. «Все это правда, в моей лаборатории до сих пор есть несколько образцов их трупов». Шрейши напрямую сказал ей ответ. «Я не ожидала, что еще остались остатки той эпохи». «Той эпохи?» Прислушиваясь к словам Кацую, кажется, что эти существа не являются продуктами этой эпохи. «Шрейши сама, я уже говорила вам о божественном дереве». «Да, ты сказала мне, что это дерево поглощало природную энергию и преобразовывало ее в чакру», — ответил Шрейши. «Эти белые существа — люди с тех времен». «Люди?» — Шрейши выказал удивление. Он много раз препарировал этих белых существ, и он уже освоил их внутреннюю систему, не говоря уже о людях, они не похожи ни на что известное в нынешнем мире ниндзя. Таких белых существ называют белые зицу. Они солдаты, созданные божественным деревом с использованием настоящих людей. После череды поворотов эти существа полностью исчезли. Я думала, что все они были убиты людьми, но кто бы мог подумать, что они снова появятся спустя тысячу лет. Живые солдаты, созданные божественным деревом, Шрейши был удивлен. Он всегда чувствовал, что тайны древних времен более захватывающие, чем он себе мог представить. Белые существа, которых я поймал раньше, были очень слабыми. Но на этот раз был необычный парень с таким странным лицом, который смог в одиночку подавить двух моих клонов в режиме мудреца. Кажется, среди них есть и очень сильные представители. Десятихвосты – это источник чакры ниндзя, серьезно сказала Кацую. Тогда, как ты думаешь, по какой причине эти солдаты, белые зицу, проснулись именно в эту эпоху? Шрейши хотел знать связь между прошлым и настоящим. Я не очень хорошо знаю. Тем, кто имел дело с божественным деревом, был мудрец шести путей. Я не участвовала в той битве, но тот парень на горе Мьёбаку может немного знать. У них были очень близкие отношения с мудрецом шести путей, но я не рекомендую Шрейши сама отправляться в то место, чтобы найти ответ. Шрейши слегка кивнул. Судя по серии действий горы Мьёбаку в поддержку Канахи, а также предупреждению от верховной жрицы Мираку, кажется, что между ним и этим местом уже есть естественный конфликт. Он может заручиться поддержкой Кацую, потому что она видит все в мире с точки зрения стороннего наблюдателя. Сила, богатство и власть не привлекают ее. Напротив, гора Мьёбаку, которая также является святым местом, чрезмерно вмешивается в человеческий мир и обладает непостижимыми способностями к пророчеству. Они даже пытаются определить судьбу всего человечества. Это отстраненное отношение и вмешательство в законы развития всех вещей с судьбой делает Шрейши крайне несчастным, и он испытывает необъяснимое желание сокрушить их. Теперь, когда дело всплыло на поверхность, все, что нам нужно сделать, это следовать по этому следу. Шрейши, сама лучше быть осторожным. Вам стоит обращать внимание на человека за кулисами. Кто-то должен иметь цель, для которой понадобились белые зицу. Как только божественное дерево снова проснется, мир, скорее всего, погибнет. Для этого нужно снова собрать всех хвостатых. Дело не в том, что Кацую не верит в способности Шрейши, а в том, что существование божественного дерева слишком опасно, поэтому необходимо напомнить ему, чтобы он не недооценивал врага. Как раз в этот момент дверь офиса внезапно открылась. Не было никакого стука. Двое толкнули дверь и вошли внутрь. Шрейши сама, я серьезно напоминаю вам, пожалуйста, не делайте вид, что вам все равно. Может быть, мир действительно погрузится в хаос, если тот человек достигнет своей цели. Увидев, что Шрейши совсем не слушает ее, Кацую вздохнула от беспомощности. Шрейши не мог сосредоточиться на проблеме, о которой предупредила его Кацую. Вместо этого, когда он увидел Рури с холодным лицом и Аяни с ухмылкой, Шрейши почувствовал настоящую опасность. Температура воздуха мгновенно упала. Теперь ему казалось, что наступила зима в конце января. Шрейши не знал, будет ли мир в хаосе. Но до этого, если бы он не смог хорошо справиться с семейными делами, сегодня он мог быть забит насмерть этими двумя девушками. Что случилось с этими двумя в те дни, когда его не было? Думая о странном исчезновении горы и о поведении работника, который колебался, но не решался объяснить, у Шрейши вдруг возникло дурное предчувствие в сердце. Исчезновение горы не могло быть результатом битвы этих двоих, не так ли? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3.196.652. Глава 128. Акацуки и Нагатаи, 1.3. Глава 128. Акацуки и Нагатаи, 1.3. Не стоит смотреть на лицо Аяне, потому что, даже если эта девушка злится, она только улыбается, из-за чего люди не могут узнать, какое у нее сейчас настроение. Из-за этого она в каком-то смысле более опасна, чем Рури. А Рури очень проста, на ее лице можно интуитивно понять, что она чувствует, будь то радость или гнев. В тот момент она была очень зла, и это было даже на грани того, чтобы назвать ее горящей от гнева. Если он не даст ей разумного объяснения, возможно, произойдут ужасные вещи. Шрейши действительно не хотел этого. Кацую на плече Шрейши тоже почувствовала, что в этом доме назревает какая-то опасная атмосфера, и Кацую начала извиваться, как будто это не имеет к ней никакого отношения. Спускаясь по спине Шрейши, она медленно сползла на землю и уползла подальше от поля битвы, где уже пахнет порохом. Личная жизнь Шрейши сама действительно богата и красочна. Кацую чувствовала, что здесь задействовано много различных эмоций. Ну, что с вами двумя? Нет нужды встречать меня с такими страшными выражениями лица. Шрейши пытался разрядить гнетущую атмосферу в это опасное время. Услышав неуклюжие слова Шрейши, Рури холодно хмыкнула. Тебе несложно понять, что ты сделал. Ты исчез больше, чем на неделю и не сказал нам ни слова. Если бы ты задержался еще на неделю, я могла бы подумать, что ты сейчас где-нибудь на базе корня. Правильно, Шрейши-кун, знаешь ли ты, сколько неприятностей ты доставил нам своим внезапным уходом. Это также нарушило наш рабочий порядок, и при этом нам все еще нужно беспокоиться о твоей безопасности. А я не так же критиковала Шрейши. Он, вероятно, мог себе представить, насколько опустошенными чувствовали себя Рури и Аяни после его внезапной пропажи. В конце концов, очень много работы лежит на его плечах. Обычно Рури отвечает за безопасность и истребление, а Аяни за надзор. Это действительно немного сбивает с толку, когда они вдвоем должны выполнять его работу. Я не ребенок, поэтому вам не нужно беспокоиться о моей безопасности. Но теперь, когда я вернулся, я обещаю быть внимательнее в будущем. Основная причина была в том, что он слишком резко отправился в лес Шиккацу. В конце концов, это была Кацую, которая решила использовать обратный призыв, чтобы вызвать его туда, и это не имело ничего общего с идеей Шрейши. Его первоначальный план заключался в том, чтобы призвать часть слизня, узнать о ситуации в лесу Шиккацу, а затем принять решение, посещать ли это место или нет. Неожиданно, он был призван сразу после подписания контракта и у него не было возможности предупредить Рури и Аяни об этом. Кроме того, лес Шиккацу имеет идеальную среду для тренировки режима мудреца, а на изучение медицинской техники Кацую у него ушло несколько дней, поэтому вернуться за короткий промежуток времени не получилось. Тогда этот слизень. Аяни посмотрела на Кацую, которая притаилась в углу. Рури тоже перевела взгляд, с большим интересом глядя на сине-белого слизняка. Ах, да, это клон мудреца из этого святого места. На этот раз она здесь с важными делами. Обычно вы просто можете называть ее Кацую. Это ее имя. Шрейши представил им слизня. Здравствуйте, приятно познакомиться с вами. Раздался мягкий голосок Кацую. Поскольку они впервые встретились и не были хорошо знакомы друг с другом, Рури и Аяни просто кивнули ей, что было их приветствием на этот раз. Они пока не знали, насколько большая разница между Кацую, которую видит впервые, и теми глупыми сыновьями и дочерями Шрейши. «Вы пришли сюда вдвоем по какой-то особой причине, вы меня для чего-то ищете?» – спросил Шрейши. То, как они обе вели себя как две учительницы и ругали его за проступки, немного напугало Шрейши. «Главная цель – увидеть, что с тобой все в порядке». И группа ниндзя-медиков теперь благополучно прибыла в страну огня по морю, и они должны войти в Коноху примерно в это время. Кроме того, было подтверждено, что третий Козекаге действительно исчез до начала Третьей мировой войны ниндзя. Причина исчезновения неизвестна, и нельзя исключать, что он был убит. Рури кратко объяснила суть дела. В конце концов, исчезновение Козекаге, одного из пяти Каге, не является тривиальным делом, и Рури не могла придумать никого, кто мог бы бесшумно убить лидера одной из великих деревень ниндзя. Убит, Шрейши был немного удивлен, ведь изначально исчезновение Козекаге все еще было только домыслами других сторон. Сейчас уже подтверждено, что Козекаге исчез еще до начала войны, то есть все страны уже получили доказательства его исчезновения. Конечно, это может быть и уловка скрытого песка, но такой вариант маловероятен. Однако, после того как Козекаге исчез, они осмелились начать войну против Конохи, что действительно смело с их стороны. Рури лично испытала силу ниндзя скрытого песка во время Второй мировой войны ниндзя. С общей точки зрения они не на том же уровне, что и Коноха. В Конохе слишком много ниндзя с необычными силами и тайными техниками. Эти ниндзя позволяют деревне силой сдерживать все остальные страны. Они создают определенный разрыв между деревнями. Даже если в других деревнях появляются сильные люди, их влияние не может перевесить большое число ниндзя Конохи, которые из-за родословных и тайных техник показывают себя лучше среднего бойца другой деревни. И это, не считая сильных людей, которые есть не только у врагов. Так был заработан престиж клана Учиха. Просто их принадлежность к большому клану может сделать из них сдерживающую силу. После потери лучшего ниндзя деревни, такого как Третий Козекаге, они все же имели мужество начать войну против Канахи, что действительно впечатляет Рури. Это не смелость. Если Казекаге исчез, а война все равно началась, значит, она была давно запланирована. Поэтому стоит сказать, что они начали ее из-за беспомощности. Беспомощности, вместо того, чтобы сражаться друг с другом за положение четвертого Казекаге, лучше максимально перенести внутренние конфликты и использовать заслуги нападения на Канаху для определения нового лидера. На этой войне будут соревноваться люди за положение четвертого Казекаге. Это не только позволяет избежать внутреннего каннибализма, но и сделает предыдущий план не напрасным. Даже если третий Казекаге был потерян, у деревни Скрытого Песка все еще есть какие-то силы, чтобы дать бой Канахе. Шрейши вздохнул, это доказывает, что в этой деревне есть способные люди. Чтобы иметь возможность реагировать так быстро, ниндзя высокого уровня пяти великих деревень обязаны иметь такое понимание ситуации, чтобы не завести всех в тупик. Естественно, этих людей нельзя недооценивать. Даже если Шрейши не нравится третий Хокаге Сарутоби Хирузин, он не станет комментировать другие его аспекты, но с точки зрения баланса, он действительно смог стабилизировать ситуацию в Канахе, хотя этот баланс и стабильность получены за счет интересов и жизни своих же ниндзя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3217926. Глава 128. Акацуки и Нагатаи. 2.3. Глава 128. Акацуки и Нагатаи. 2.3. Идея Скрытого Песка состоит в том, что вместо того, чтобы убивать друг друга из-за внутренних трений, лучше позволить этим людям умереть в бою с ниндзя Канахи, что не только даст хорошо рассмотреть кандидатов в Казекаге, но и ослабит силы Канахи. Вероятно, это решение было принято без Ичиё. Эти двое были правой и левой рукой Казекаге со времен второго, а когда к власти пришел третий Казекаге, они не жалели усилий, чтобы помочь ему укрепить силу деревни. Теперь, когда третий Казекаге отсутствует, почти 50-летние брат и сестра уже не могут занять это положение, поэтому оставили возможность молодым соревноваться за свое будущее. Также разумно использовать войну для получения заслуг в качестве стартового толчка для создания престижа четвертого Казекаге. «Кто сейчас является кандидатом на пост четвертого?» – спросил Шрейши. «На основании неубедительной информации, похоже, это Джонин Раса. Раса – это тот человек, который может манипулировать золотым песком с помощью стихии магнетизма. Его сила неплоха, и у него также есть особая способность, подавляющая Шукаку. Неудивительно, что четвертым Казекаге станет он. Чтобы стать одним из пяти Каге, хвостатый зверь – это важный элемент, который они должны как-то контролировать. Раса обладает хорошей силой, а его ниндзюцу оказывает сдерживающее воздействие на Однохвостого. И он Джонин, которого ценил третий Казекаге. Пока он совершит достаточно подвигов в этой войне, не должно быть причин не стать четвертым Казекаге. Шрейши не может знать все о каждой деревне ниндзя, но он слышал некоторую информацию об этом человеке. Раса и Пакура стихии жара из Скрытого Песка. Семь ниндзя-мечников из деревни Скрытого Тумана. Кицучи сын Цучикаге и Гари стихии взрыва из Скрытого Камня. Сын третьего Райкаге и его приемный брат рэп-эксперт Киллер Би. Все эти люди – могущественные ниндзя, получившие известность в мире ниндзя в последние годы. Они совсем не на том же уровне, что и Шрейши, который раньше был неизвестным чунином, но когда он стал ниндзя-отступником С-ранга Канахи, Шрейши почувствовал, что его известность должна была распространиться. Хотя его звание чунина немного мозолит глаза, как ни посмотри, Шрейши немного подумал и сказал Рури и Аяне: «Кстати, говоря о Скрытом Песке, через некоторое время я планирую отправиться в Страну Ветра». «Ты отправишься в Страну Ветра? Под Аураном есть источник Рюмику, в котором заключено огромное количество чакры. Я планирую использовать эту чакру», — объяснил Шрейши. «Роуран — это та страна внутри страны?» «Конечно», — Рури слышала о Роуране. «Поскольку эта страна расположена глубоко в пустыне Страны Ветра, многие мало что о ней знают, но и причин уделять ей внимания почти нет. Я слышала, что даже ниндзя Скрытого Песка, знакомый с местностью, может заблудиться и умереть от жажды, встретив там песчаную бурю. Шрейши-кун, позволь мне пойти туда с тобой. Мой Гейкуган может помочь». А я не сразу же решила присоединиться к нему. Глаза Рури сузились, и в них загорелся опасный свет. «Давайте поговорим об этом в то время, потому что я сейчас мало что знаю о Ровране. Прежде чем отправиться, я пошлю несколько исследователей, чтобы они проникли туда, чтобы понять ситуацию в этом месте, а затем приму решение». Шрейши почувствовал, что воздух снова наполнился порохом, и решил успокоить их, прежде чем продолжить. Он задал еще один вопрос, указывая на гору, вершина которой была уничтожена чем-то, и спросил: «Кстати, что случилось с этой горой? Вы знаете?» А я не прикоснулась пальцами к нижней губе, наклонила голову и немного подумала, затем слегка улыбнулась и сказала: «Я не знаю, может быть, метеорит упал с неба и ударил туда». «Не обращай внимания, Шрейши-кун, это не должно вызвать проблем. Это также может быть землетрясение», добавила Рури. Шрейши теперь был на 100% уверен, что вершина горы была разрушена этими двумя девушками перед ним. Но какое ниндзюцу они использовали для этого? Шрейши смотрел на большую гору, потерявшую вершину, пустым взглядом. Даже если Аяни постоянно будет применять свой сильнейший удар, это не сможет достичь этого эффекта за короткое время. Это также не похоже на следы от ниндзюцу огня Рури. Было ли это вызвано дракой этих двух девушек? Кроме этого, Шрейши не мог придумать никаких других возможностей. Джирая сама прибыла подкрепление, посланное из деревни. Сейчас в лагере Конохи сидит Джирая. В отличие от того, с чем столкнулся Орочимару, Джирая также имел дело с ниндзя скрытого камня, которые были ничуть не слабее скрытого песка. Некоторое время он сражался против Кицучи и Гари, то побеждая, то проигрывая им. Но по сравнению с агрессивными ниндзя скрытого камня, его сторона может только пассивно защищаться. Причина в том, что существует огромный разрыв в количестве ниндзя. Теперь, когда прибыла поддержка, ситуация должна стать намного лучше. Спасибо за вашу тяжелую работу. Джирая похлопал по плечу Джонина, сообщившего ему новость. Кстати, Джирая сама, мне нужно передать вам еще одно важное сообщение. Так, кажется, деревня скрытого облака начала двигаться. Лицо Джонина выглядело суровым. Скрытое облако, в голосе Джираи было напряжение. Ниндзя из страны молнии всегда были известными безумцами, любящими сражения. Они уважают сильных и всегда ищут способы укрепить себя, и поэтому уделяют большое внимание своему военному развитию. При этом скрытое облако ближе всего к Конохе в плане силы. Если они тоже выйдут на поле боя, ситуация, несомненно, осложнится. В это время Конохе уже опустошена, столкнувшись с двумя противниками одновременно. Если скрытое облако также будет участвовать в битве против Конохи, то деревне придется разделиться на три фронта. Это будет слишком много давления. Можно ли понять их цели? Джирая также чувствовал большое давление. Он даже сожалеет о том, что на горе Мьёбаку он не обращал много внимания изучению режима мудреца, и в данный момент он все еще не готов его применить в бою. Хотя он может призвать двух жаб с горы Мьёбаку, которые помогут ему поддерживать режим мудреца, и ситуация станет лучше, но этого все еще недостаточно. Пока я не знаю, Анбу заметили лишь некоторые движения скрытого облака, но какая конкретная цель, это все еще для нас в тумане. Я понял, можешь идти. Да. После того, как Джонин ушел, Джирай откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Война. Сколько людей погибнет в этот раз? В глазах Джирай промелькнула боль. Более того, в деревне только что произошло шокирующее коллективное дезертирство, в котором участвовали даже два больших клана. Даже Джин Чуурики Девятихвостого и его ученик Минато были замешаны. Он также знал о воскрешении Минато из мертвых и тогда впервые услышал, что у спящего старика жабы есть такое сокровище, которое может вернуть людей к жизни, но побочные эффекты должны быть очень серьезными. После войны ему нужно отправиться на гору Мьёбаку, чтобы лично поблагодарить его. Минато, ученик, которого он ценил, и великий мудрец жаба изо всех сил пытался спасти его на этот раз, что заставило Джираю поверить, что Минато, вероятно, сын пророчества, который может принести мир в мир ниндзя. Думая о характере и достижениях Минато в таком юном возрасте, Джирая также считает, что Минато сможет изменить мир. А Чибаширейши может ли это быть тем ужасным существом, которое разрушит мир ниндзя в пророчестве старика? Джирая много думал о будущем. Чибаширейши, этот обычный чунин Конохи с обычным именем, скрывался в деревне более 10 лет, и никто не мог его раскрыть. Даже Минато погиб от его рук. Если бы не талисман, он, наверное, сейчас потерял бы превосходного ученика. Этот человек будет пожизненным врагом его ученика Минато. Он не знает почему, но у него всегда было это предчувствие, и оно становится все сильнее и сильнее. Он вспомнил свою первую встречу с этим парнем, тогда они объединились с командой Сакума. После этого он виделся несколько раз с ним через Цунаде. Как ни посмотри, он выглядел как неприметный ниндзя Конохи. Джирая многое вспоминал, но в конце концов это все закончилось его вздохом беспомощности. После того, как Сакума умер и Цунаде начала бояться крови, все трое учеников Сакума дезертировали и забрали некоторых членов клана Учиха и Хьюга, нанеся Конохи сильный удар. Кстати говоря, я не знаю, что случилось с теми тремя. Яхика, Конан и Нагата, надеюсь, вы будете в безопасности в это время. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3217927. Глава 128. Акацуки и Нагата и 3.3. Глава 128. Акацуки и Нагата и 3.3. Джирая подумал о трех сиротах, которых он воспитывал в стране дождя. Он слышал от них раньше, что они планировали начать большие перемены в стране дождя и даже создали небольшую организацию, посвященную достижению миру. Джирая не мог пойти к ним в гости, потому что ему нужно было сидеть здесь, чтобы противостоять атакам скрытого камня. Однако теперь, когда скрытый песок и Коноха сражаются, страна дождя определенно пострадает от войны. Какой станет страна дождя в этой войне, Джирая даже не может предсказать. Ему остается только молиться, чтобы эти трое смогли пережить ее без происшествий. В наши дни выживание важнее всего остального. Только выживая, они смогут иметь надежду осуществить свои мечты. Действовать для достижения мечты и молиться о том, чтобы мир пришел в эту плачущую страну. Это было обещание, которое они трое дали себе в прошлом, поэтому все трое без колебаний начали действовать. Для того, чтобы наступил мир, как бы ни был труден и опасен путь, они не могут колебаться. Мечта далеко впереди, но каждый шаг очень тяжелый. Они все время испытывают отчаяние и боль. На дождливом поле битвы раздался звук столкновения куная и сюрикена. Вспышка взрыва мгновенно осветила область. Ревел гром, и среди темных туч появлялись молнии, подобные змеям. Ниндзюцу поразила ниндзя, и он закричал изо всех сил перед смертью. Все его тело было полно дыр от атак врага, также были видны раны от ниндзюцу. Пламя продолжало обжигать под дождем. Молния пронзили земляные стены. Водяной дракон, поднявшийся из реки, ринулся на врагов, неся разрушение и смерть. Острые лезвия ветра двигались вперед и разрезали все на своем пути. Это была битва между ниндзя скрытого песка и Конохи. Лица обеих сторон были свирепые и полные крови. Обе стороны проявляли ненависть к противнику. В этот момент битвы причина уже не важна. Чтобы выжить, для своей семьи, для своей страны, и ради мести за погибших товарищей, нужно отправить ниндзюцу и клинки в грудь врага. Эти ниндзя из больших стран сошли с ума, это же деревня, где живут обычные люди. На скале группа ниндзя в черных плащах стала свидетелем битвы между ними. Это организация из страны дождя, называющая себя Акацуки. Главного зовут Яхика. Он недоверчиво посмотрел на поле боя, там было много мирных жителей, которые в панике бежали, плача и желая сбежать из этого ада. Ниндзя не собирались убивать их, но случайные кунай, пролетающие мимо, а также взрывные печати и ниндзюцу были достаточно смертоносными для них. В тот момент, когда сюрикен отлетал в их сторону, выживание мирных жителей определялось волей судьбы. Черт, почему здесь все еще есть мирные жители? Разве эти люди не отправились в убежище? Член организации также забеспокоился. Эти мирные жители, их соотечественники, граждане страны дождя, остановите их битву. Если это продолжится, гражданские определенно. Среди них были женщины, старики и дети. Увидев эту сцену, Яхика разозлился, но ему пришлось подавить свой гнев, зная, что в это время он не может действовать на эмоциях. Предотвращение битвы между двумя сторонами, естественно, лучший результат. Итак, Яхика отправил Акацуки к центру поля битвы, чтобы остановить сражение. Это была случайная встреча сотни ниндзя. Вначале ни Коноха, ни ниндзя скрытого песка не ожидали, что битва произойдет так внезапно. К тому времени, когда они пришли в себя, битва уже была в самом разгаре. «Подождите, мы ниндзя из скрытого дождя, здесь все еще есть гражданские, пожалуйста, немедленно прекратите бой». Когда Яхика подбежал, он тут же закричал на этих ниндзя. Но его крики не возымели никакого действия, На лицах ниндзя Конохи и скрытого песка было только безумие и ярость, а кровь в воздухе стимулировала их чувства, оставляя их головы пустыми. Взять в руки оружие и убить врага – их единственная мысль сейчас. Хотя они не были такими раньше и не стали бы ранить мирных жителей, но теперь они уже не отвечают за свое поведение. В любом случае, это война, и совершенно нормально, что гражданские лица пострадают. А страна дождя всего лишь маленькая страна, а их даймё очень коррумпирован и некомпетентен, так что проблем не будет, ибо все они знают, что колебания приведут к смерти. Ради этих гражданских лиц, которые не являются своими, они не остановят острый клинок в руке. Нет, они совсем не хотят слушать. Злиться на глупость других можно, но быть слабым – это первородный грех, и они не осмеливаются вмешиваться в такую ожесточенную битву. Может быть, они сразу же станут целью сумасшедших ниндзя Конохи и ниндзя скрытого песка. Идите и выведите мирных жителей. Давайте быстрее. Яхика увидел, что его слова бесполезны для этих ниндзя, поэтому он немедленно передумал, решая спасти в первую очередь невинных жителей страны дождя. Все люди Акацуки – ниндзя. Но если они будут сражаться против Конохи и скрытого песка, их легко победят, но у них должно хватить сил спасти мирных жителей. В конце концов, те, кто не успел уйти из центра боя, уже мертв, поэтому им предстоит позаботиться о тех, что остались на периферии. Все мирные жители, которые могут выжить, находятся на краю поля боя, поэтому, если они аккуратно их выведут, проблем не будет. Красноволосый мальчик из Акацуки тоже стал свидетелем того, что увидел Яхика, и тихо сжал кулаки с гневом и болью в глазах. Среди Акацуки он спас больше всего мирных жителей, более десятка, включая двоих детей. Правая рука девочки была ранена взрывом печати, и она продолжала кровоточить под дождем. Все это время она громко плакала, получая лечение от ниндзя-медика Акацуки. Эти беспощадные звери из больших стран. Я так сильно хочу их всех убить. Ниндзя-медик Акацуки выразил свое негодование, ненавидя ниндзя большой страны. Но он также знает, что убить этих ниндзя нельзя. Если подобное будет раскрыто, они получат кровавую месть. И те, кто больше всего пострадает в то время, опять будут гражданские страны дождя. Яхика похлопал мужчину по плечу, повернулся к красноволосому мальчику и сказал: «Пожалуйста, Нагата». Мальчик по имени Нагата покачал головой, показывая, что с ним все в порядке. Яхика подошел к спасенному гражданскому, взял кусок своей еды и отдал ему. Это место находится на некотором расстоянии от поля боя, поэтому не нужно беспокоиться о том, что битва затронет их. Яхика озадаченно посмотрел на жителя деревни и спросил: «Я помню, что приказ об эвакуации был издан раньше. Почему вы все еще были здесь?» Жители деревни уставились на молодое и энергичное лицо Яхика тусклыми глазами и тупо сказали: «Эвакуация? Куда? Где мы можем укрыться? В этой стране либо сражаются ниндзя, либо свирепствуют бандиты. Где нам спрятаться от них?» В этот момент он увидел глаза человека, потерявшего надежду, на лице которого отразились оцепенение и отчаяние. Яхика был ошеломлен и молчал, стоя под дождем. В это время сердце Яхика сжалось, и он продолжал смотреть в хмурое небо, окруженный бесконечным холодом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatiruba.63.63.217.928. Глава 129. Акацуки и Нагата 2.1.3. Глава 129. Акацуки и Нагата 2.1.3. Был слышен шум дождя. Многих раздражают пасмурные дни, особенно жителей страны дождя, которые ненавидят погоду, которая там остается неизменной круглый год. То, что попало в поле зрения Нагата, было опустошенной деревней, на которую повлияла битва между Конохой и ниндзя скрытого песка. Она была полностью разрушена, и теперь в нее нельзя снова заселиться. Там было полно не только трупов ниндзя, но и мирных жителей страны дождя. Все они были случайно поражены ниндзя, сражающимся без причины рядом с деревней. Нагата посмотрел на серое небо, поджал губы с бледным лицом, а взгляд его как будто затуманился. Выражение его лица оставалось грустным, когда он смотрел на трупы, усеянные по всей земле. Его глаза, полные грусти, показывали следы замешательства и сомнения. Почему его собственная страна должна быть вовлечена в битву великих деревень? Акацуки уже пытались их отговорить от причинения вреда мирным жителям в их битвах, так почему же они так безжалостно позволяли погибать невинным? Предусмотрено, что гражданские не могут быть ранены из-за битв между ниндзя, разве это не было сказано самими пятью основными странами? Почему они первыми же нарушают свои собственные правила? Где справедливость и где их самодисциплина? Все они думают, что они выше других. Почему они проявляют такое отношение к простым жителям? Это происходит не в первый раз. Его родители погибли точно так же от рук ниндзя великой деревни, когда он был еще ребенком. Теперь еще больше людей в этой стране умирают таким же образом. И эта ситуация будет продолжаться, и в последующих войнах будет погибать все больше людей. Нагата закрыл глаза, думая обо всем в этой стране. Про бездомных скитальцев и сирот, про костлявые и голодные тела, валяющиеся на обочине дороги, обглоданные дикими собаками. Нагата внезапно осознал ужасную вещь с того момента, как он себя помнит. То, что он видел в своих глазах, было беспорядочным, хаотичным, искаженным миром, полным крови и убийств. «Ты здесь, Нагата?» Чей-то голос раздался сзади. Это была молодая девушка с голубыми волосами. «Конан, в чем дело?» Нагата слегка повернулся в бок, открывая свое лицо. Увидев эту сцену, «Ты вспоминал свое прошлое?» Глядя на трагическую ситуацию в этой деревне, Конан также показала грусть в глазах. «ГМ». Нагата без колебаний кивнул. Ему не нужно скрывать боль в сердце перед своими товарищами. Он прошел через это происшествие, но теперь в его сердце много сомнения и смятения. «Не думай об этом слишком много, однажды мы добьемся успеха. Все усердно работают для этого. Я знаю, я уже в порядке». Что сказал Яхика? Нагата решил спросить о делах. Он собирается вести переговоры с ниндзя Скрытого Песка и ниндзя Канахи. Переговоры? Он попросит их остановить войну. Услышав то, что сказала Конан, хотя Нагата также поддерживал подход Яхика, он чувствовал, что это невозможно. Увидев всю эту жестокость, Нагата не думал, что ниндзя великих деревень прислушаются к их молитвам, остановит бойню и отправится к себе домой. В конце концов, больше всего пострадала страна дождя, а для тех ниндзя ничего не изменилось. Думая об этом, Нагата не мог не вспомнить о том, что он сказал 3 года назад, когда парень из какой-то организации, называвший себя Жуком, пришел пригласить их. Он сказал, что их подход обязательно закончится неудачей. Оглядываясь назад на те слова, Нагата обнаружил, что все было именно так, как сказал Жук. Они продолжали работать и зарабатывать больше, жертвуя все больше ресурсов бедным в стране дождя и даже посвящая им свои силы бесплатно. Однако на общей картине ничего не изменилось. Люди, которые должны быть бедными, все равно остались бедны. После получения милостыни от них, их жизнь никак не поменяется. Перед этим нам нужно раздать недавно собранные припасы людям. Яхика попросил тебя пойти со мной. Хорошо, пошли сейчас. Хотя ему интересно, почему Акацуки сделали так много, но ничего не изменилось, однако сейчас не время заботиться о таких вещах. Спасение жителей этой страны является главным приоритетом. В эту раздираемую войной и эпоху каждая секунда должна быть на счету. Ярким примером может служить эта деревня, разрушенная случайным столкновением ниндзя. Нагата и Конан шли под дождем. Они вдвоем несли на своих спинах много припасов, и все это были вещи, которые они собирались раздать простым людям страны дождя. В полуразрушенной маленькой деревне многие здания были разрушены основательно, а у большинства устоявших домов есть большая дыра на крыше из-за битвы ниндзя. В них нельзя спрятаться от дождя. Однако даже в таких сложных условиях многие жители страны дождя прятались в них в поисках хоть какого-то убежища. Когда ниндзя придут сюда снова, им придется отправиться в другие места, чтобы спрятаться. Если уже слишком поздно бежать, то им остается только ждать смерти. Так или иначе, это страна, где все в хаосе, а правители и его люди слишком заняты, чтобы позаботиться о них. Дворяне пьют и развлекаются, пытаясь насладиться своим временем на фоне всего этого безумия. Никому из них нет дела до жизни таких простых людей, как они. Почему на этот раз так мало? Мужчина-сельский житель, который показал только свою голову через сломанную деревянную дверь, казался очень недовольным скудными припасами, которые он получил на этот раз. «Извините, припасов, собранных в последнее время, становится все меньше и меньше, в следующий раз мы постараемся найти побольше. Наша семья не сможет долго продержаться с такой мелочью». Житель деревни быстро оценил общее количество припасов, которые он получили на этот раз, и подсчитал, что они закончатся через 30 дней. Он сразу же посмотрел на мешок на спине Конан, показывая жадность. «Разве у нее нет еще?» «Сними это и дай мне». Естественно, он не стал молчать. «Нет, это вещи, которые нужно раздать другим людям. На этот раз нуждающихся очень много». Конан сделала шаг назад, чтобы защитить припасы позади себя и не дать людям прийти, чтобы отобрать их у нее. «Не все ли равно? В любом случае, в этой деревне только в нашей семье есть много людей, поэтому мы должны получить больше». «Нет». Конан не поддавалась. Мужчина немного сердито нахмурился и бросился на Конан, чтобы схватить мешок. «Не подходи ко мне». Такое поведение мужчины также разозлило ее, хотя она уже была очень добра к нему. Но кто бы мог подумать, что этот человек набросится на нее. Нагата схватил его за руку и силой заставил откатиться назад. «Ублюдки, что вы собираетесь сделать?» Мужчина упал в лужу и даже получил шишку на лоб, из-за чего разозлился на Конан и Нагата. «Мы ничего не планируем делать. Это припасы, которые будут получены вами на этот раз. Ничего лишнего», равнодушно ответил Нагата. Мужчина холодно фыркнул и обиженно вошел в дом. В тот момент, когда деревянная дверь была закрыта, осталась очень безобразная фраза: «Нечего притворяться благодетелями. Сборище жадных ублюдков». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3230985. Глава 129. Акацуки и Нагата 2, 2, 3. Глава 129. Акацуки и Нагата 2, 2, 3. Ты. Конан больше не могла этого выносить и хотела броситься в дом и преподать этому человеку урок. То, что он сказал, было действительно обидно. Если бы не их помощь, эта семья давно бы умерла от голода. Нагата протянул руку, чтобы остановить Конан, покачал головой и сказал: «Забудь об этом, даже если ты побьешь его, это будет бесполезно». Только тогда Конан остановилась, но на ее лице все еще оставался гнев. В этот момент она почувствовала, что добрые намерения ее и всех остальных в Акацуке были растоптаны этим человеком. Это был также первый раз, когда Нагата столкнулся с такой проблемой. Он не знал, как с этим справиться, но он знал, что даже если он побьет этого человека, ничего не изменится к лучшему. Даже если они отнимут припасы обратно, членам его семьи все равно нужно на что-то жить. Там все-таки есть двое детей. Затем Нагата и Конан отправились раздавать припасы другим людям, но, к счастью, они не столкнулись с такой необоснованной реакцией, как раньше. Наконец-то все кончено. Конан глубоко вздохнула. Но с приближением войны собирать припасы будет все труднее. Денег у организации остается не так много, грустно сказал Нагата. Да, это действительно большая проблема. Конан не могла не чувствовать себя огорченной. Акацуке удалось добраться до этого момента, и никто из них не хотел сдаваться на полпути и потом начинать все с самого начала. Потому что они верят, что под руководством их лидера, Яхика, идеи Акацуки будут признаны большинством людей и в конечном итоге они изменят страну. Однако сейчас им кажется, что эта важная задача почти недостижима. Не говоря уже о том, чтобы увидеть их успех на горизонте, сейчас им трудно даже завершить первый шаг. Работа Акацуки состоит из нескольких частей. Конан и Нагата отвечают за распределение припасов, потому что у них был лучший характер среди Акацуки. Хотя лидеру Яхика тоже могут доверить подобную работу, но у него есть дела поважнее. Будь то переговоры с ниндзя Конохи из Скрытого Песка или продвижение идей Акацуки в Стране Дождя, он, лидер, должен нести за это личную ответственность, чтобы все согласились с Акацуки и собрали еще больше людей, готовых изменить Страну Дождя и изменить мир. Несмотря на то, что они знали, что эта дорога чрезвычайно трудна и может стоить им жизни в любой момент, все в Акацуке без колебаний шли по ней. Все они твердо верили, что все трудности сейчас принесут плоды в будущем, и что нынешние бедствия и разочарования – это всего лишь закалка их воли и тела, а будущее обязательно будет лучше. «Конан, куда мы отправимся дальше?» – спросил Нагата. «Следующий шаг – купить лекарства. Многие жители деревни, которые были спасены нами ранее, получили серьезные ранения, и нашим тоже нужно использовать медикаменты. Эх, я всегда чувствую, что наш бюджет становится все меньше и меньше». Конан криво улыбнулась. Источником дохода Акацуки в основном являются поручения. Хотя они часто помогают другим бесплатно, есть также энтузиасты среди деревенских жителей, которые готовы заплатить им или использовать некоторые материалы, чтобы отблагодарить их. Кроме того, при зачистке от бандитов серебро, награбленное ими, также будет использована ими. В прошлом Конан изучала ниндзюцу, думая, что мир велик и она сможет пойти куда угодно. Ей не нужно слишком много думать о таких вещах, как деньги. Основа ниндзя заключается в их способности справляться с трудностями. Этому их научил их учитель Джирая, один из легендарных саннинов. Как бы ни было трудно, со способностями ниндзя они смогут выжить в дикой природе. Но после создания Акацуки Конан поняла, что многое в этом мире нельзя изменить, полагаясь только на силу ниндзя. Ниндзя тоже часть реальности, и деньги нужны во многих местах. Без денег деятельность Акацуки невозможна, и они не смогут помочь многим. Сейчас их можно описать одним словом – бедные. Если денег у организации Акацуки будет больше, то и эффективность их работы будет намного выше. Однако в Акацуки нет талантливых в этой области людей, а те богатые бизнесмены не станут поддерживать их деятельность. В основном все отрасли Акацуки являются убыточными, и вытянуть деньги из жадных бизнесменов – просто мечта. Нагата тоже вздохнул, впереди у них еще долгий путь. Некоторое время они были расстроены, затем собрались с духом и отправились в ближайший процветающий город. Это место не было затронуто войной с самого начала и до конца. Хотя экономика неизбежно придет в упадок из-за воздействия войны, но этот город можно считать одной из немногих нетронутых земель в стране дождя. Ниндзя скрытого песка можно увидеть здесь повсюду, и причина в том, что этот город временно контролируется ими. С одной стороны, припасы этих ниндзя поступают из их деревни, а с другой, выжимаются из жителей страны дождя. Несмотря на то, что жители страны дождя были очень возмущены этим, они не осмелились сказать что-либо открыто перед лицом кровожадных ниндзя. Никто ничего не мог сделать, поскольку действия ниндзя скрытого песка законны. Это приказ, лично изданный даймё страны дождя. Поэтому им разрешено контролировать некоторые города в стране дождя во время войны. Те несут ответственность за безопасность этих городов, а жители за это обязаны оказывать услуги ниндзя скрытого песка, например, передавать любые важные припасы для использования этими ниндзя. В городе находится несколько важных зданий, которые не контролируются ими. Это аптека и оружейный магазин, устроенные здесь нейтральными странами. Фармацевтическая компания Астра из страны демонов открыла филиалы во многих местах. Также есть торговцы оружием из страны железа, которые нацелились на страну дождя, землю, облюбованную войнами, и пришли продавать здесь оружие всем. В плане оружия Конан можно не волноваться, этого у Акацуки по-прежнему вполне достаточно, если не считать отсутствие драгоценных взрывных печатей, дефицита простых кунаев и сюрикенов у них не будет. Однако в глазах Конан лекарство важнее всего. Каждый раз, когда она приходит купить лекарство, она какое-то время чувствует себя огорченной. Можно сказать, что после покупки лекарств казна Акацуки полностью опустеет и ничего не останется. В следующий период времени им придется жить по жесткому графику. Филиал аптеки Астра расположен на самой процветающей улице города и представляет собой высокое четырехэтажное здание. По улице спешили люди, идущие в плащах. Конан и Нагата вошли в аптеку, повесили плащи, которые были на них, на крючки у входа с внутренней стороны, а затем пошли поговорить с ответственным за отделение здесь о покупке лекарств. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3230.992. Глава 129. Акацуки и Нагата 2.3.3. Глава 129. Акацуки и Нагата 2.3.3. Человеком, ответственным за встречу с Конан, была женщина лет 30, с несколько богатым телом, производившим впечатление доброты и мягкости. У нее есть некоторые впечатления о Конан, девушке-ниндзя из страны дождя, потому что она не в первый раз приходит сюда, чтобы договориться с ней о покупке лекарств. 5% повышение цен на лекарства, услышав слова женщины, Конан была ошеломлена. Та проигнорировала удивленный взгляд Конан, кивнула и сказала ровным тоном: «Теперь лекарств здесь, в стране дождя, в дефиците, соответственно поднялись цены». Хотя женщина назвала причину, Конан все еще немного сопротивлялась. Денег, которые она принесла на этот раз, хватило только на покупку одной партии лекарств. Если цена выросла на 5%, она бы точно не смогла получить нужное количество. Она знала, что на это были свои причины. Ниндзя скрытого песка и конохи сражаются, и некоторые дворяне, а также простолюдины покупают лекарства в больших количествах. В такую эпоху войны, Чем лучше они будут подготовлены, тем больше шансов пережить это время. Более того, лекарства, производимые фармацевтической компанией Astra, действительно более эффективны, чем в любом другом месте. Даже 5 великих деревень ниндзя позволили им создать филиалы в своей деревне. Можно представить себе репутацию и влияние этой фармацевтической компании. Но, когда Конан собиралась что-то сказать, женщина снова не дала ей заговорить. Кроме того, когда Гэжа Конан приходила покупать лекарства в прошлом, она брала заем уже несколько раз, и срок почти истек. Я надеюсь, что Гэжа Конан сможет вскоре вернуть деньги, иначе вы войдете в черный список нашей компании. Это не сулит ничего хорошего. На лице Конан отразилось смущение. Поскольку средств Акацуки было недостаточно, поэтому, когда она несколько раз назад приходила покупать лекарства, она подписывала долговые расписки, чтобы купить больше. С учетом процентов, которые нужно выплачивать каждый месяц, лично для нее это была немалая сумма. Нагата услышал это и взглянул на Конан, из-за чего та начала избегать его взгляда. Нагата никогда не слышал, чтобы Конан упоминал об этом. Конан, которая раньше покупала лекарства, никогда не упоминала об этом в Акацуке. Неужели она планировала нести эту ношу сама? Позвольте мне сказать вам. Я надеюсь, что до июня этого года Гэжа Конан выплатит деньги, которые она должна, сказала женщина. Я понимаю. Кстати, что будет, если просрочить выплату? Что будет, если просрочить выплату долга? Богатая женщина нахмурилась, затем вздохнула и сказала. Гэжа Конан, в нашей компании есть сборщики долгов, которые будут нести ответственность за такие вещи. Их сила и средства определенно смогут удовлетворить вас. Услышав это, Конан забеспокоилась все больше и больше. Однако она также понимает, что такая крупная компания, как Astra, обязательно будет заниматься каким-то серым бизнесом. Но кто бы мог подумать, что у них есть даже специально обученные сборщики долгов. Ей даже не нужно думать об этом, это точно будет армия ниндзя, отвечающая за сбор долгов. Если у вас не хватает денег для выплаты, я могу предложить вам несколько особых работ, Гэжа Конан. Особых работ, лицо Конан тут же покраснело. Пожалуйста, не подумайте неправильно. Наша компания Astra занимается не секс-индустрией, а законным фармацевтическим бизнесом. Работа, которую я вам предлагаю, серьезная. Когда женщина заверила ее в этом, Конан вздохнула с облегчением. Тогда нельзя ли на этот раз немного снизить цены на лекарства? Акацуке срочно нужны эти лекарства. Извините, это решение сверху, и я не имею права его изменить. Женщина беспомощно развела руками. Она, естественно, понимает ситуацию в стране дождя, но это не то, что она в одиночку может решить. Она всего лишь менеджер филиала здесь. Решение о повышении или понижении цены принимается высшим руководством. Такому администратору среднего звена, как она, нужно только выполнять приказы. Однако Гэжа Конан очень хочет эти лекарства, поэтому она может отправиться в главный отдел в стране демонов, чтобы приобрести их. Цена на лекарства там не только не увеличилась, наоборот, там все намного дешевле. Женщина также указала возможный путь для них. Ведь цены на лекарства измеряются по условиям каждой страны, и в каждом регионе и стране цены тоже разные. Страна демонов, Конан потерла воспаленные брови. Она никогда раньше не покидала страну дождя. И теперь, когда страна дождя так хаотична, нужно слишком много времени, чтобы отправиться в такую далекую страну за лекарствами. Выйдя из филиала аптеки Astra с Нагата, Конан теперь немного озадачена тем, как выбрать, покупать ли в стране дождя или отправиться в страну демонов. Лучше вернуться и обсудить это вместе. Нагата, не говори другим о деньгах, которые я должна, я не хочу, чтобы все в Акацуке беспокоились обо мне. На обратном пути Конан напомнила Нагата. Нагата кивнул, а затем нерешительно спросил. Но продолжать в том же духе нельзя. Как ты собираешься вернуть деньги? И сколько ты должна им? Не так много. Конан неестественно отвела взгляд. Сколько? Нагата оставался серьезным. Конан колебалась и, наконец, протянула палец. 1 миллион, не считая процентов, около 10 миллионов. Голос Конан был тихим. Где 10 миллионов? Голос Нагата не мог не стать громче. Это даже больше, чем они потратили на свою деятельность за год. 10 миллионов – астрономическая сумма, которую Нагата даже не мог себе представить. Неудивительно, что ты всегда привозишь так много лекарств. Я думал, что цены в стране дождя сильно упали. Поскольку Конан раньше отвечала за закупку материалов, остальные в Акацуке не знали, что здесь происходит. Если бы Нагата не отправился вместе с ней на этот раз, он бы еще долго мог не знать об этом деле. В конце концов, было бы очень хлопотно сражаться с такой крупной силой, как фармацевтическая компания Астра. В частности, у них даже есть специальная команда сборщиков долгов. Если Конан не сможет вернуть долг после установленного срока, они обязательно создадут им неприятности. Нагата не знал, что делать с проблемой Конан. Но он также был немного тронут. Конан сделал это для Акацуки и ради спасения большего количества людей. Если бы он обвинил ее, это слишком сильно ударило бы по ее самооценке. Но как вернуть 10 миллионов? Ведь особая работа, упомянутая той женщиной, это слишком сильно звучит как что-то из секс-индустрии. Отправиться в страну демонов, пока снаружи шел дождь, группа Акацуки провела небольшую встречу в пещере. Конан не стала брать лекарства здесь, объясняя всем, что собирается в страну демонов, чтобы купить лекарства с таким же эффектом, но по очень низкой цене. Да, я уже решила. Средств Акацуки не так много. Если я куплю дешевое лекарство там, то нам хватит этого количества на некоторое время. И я отправлюсь туда одна, чтобы сэкономить на дорожных расходах. Конан твердо приняла решение. Но, Яхика немного помедлил. Дело не в том, что он не согласен, и думает, что это пустая трата времени. Получить больше лекарств за те же деньги он будет согласен в любой момент. Но он немного беспокоился о том, чтобы отпустить Конан в одиночку в такое отдаленное место. И вскоре он собирался пойти на переговоры с ниндзя скрытого песка и Конохи, плюс его статус лидера, поэтому он не мог легко покинуть страну дождя. «Я отправлюсь с Конан». Нагата взял на себя инициативу встать. Если кто-то еще отправится с ней в страну демонов, тогда вопрос о долгах Конан определенно будет раскрыт. И его сила также самая большая в Акацуке, и в опасных ситуациях он сможет защитить Конан. «Тогда я оставлю это дело вам, Конан и Нагата. Будьте осторожны по дороге». «Да». Оба тяжело кивнули, зная, что это действие было очень важным делом для Акацуки, и никаких проблем быть не могло. Люди Акацуки всегда были энергичны и решительны, и они немедленно примут меры, как только решат что-то сделать. После короткой встречи Яхика взял других спутников Акацуки на переговоры с ниндзя великих деревень, а Нагата, решивший защитить Конан, отправился с ней в далекую, совершенно неизвестную им страну, страну демонов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648.3230993. Глава 130. Источник Рюмику и Хаос Времени, 1.3. Глава 130. Источник Рюмику и Хаос Времени, 1.3. Конец апреля. В пустыне дует ветер, поднимается песок, а небо покрыто большими тучами. Оглянувшись вокруг, можно заметить, что повсюду был мир желтого песка. В полдень тучи на небе рассеялись, и показалось солнце, а бескрайняя пустыня была похожа на бледно-желтое море. Встречный ветер смешивался с мелким песком и обдувал теплым воздухом. Кажется, что в пустыне есть невидимая большая рука, которая заставляет мелкую песчаную пыль неустанно двигаться куда-то. Ветер сдувает песок слой за слоем и уносит его в другое место. В этот момент в бескрайнем море песка медленно идут три человека. Все трое были одеты в светло-желтые ветровки, защищающие против песка и песчаной пыли, которые своим цветом сливались с пустыней, так что их можно было использовать как хороший камуфляж. Эти три человека Шрейши, Рури и Аяне, проделавшие весь путь сюда из страны демонов,